Исполнитель желаний. Глава 1. Кириллу, как обычно, сидел на балконе и курил сигарету. Холодный осенний ветер подул в окно. Мужчина слегка задрожал, а спина покрылась мурашками. Он забыл одеться теплее, а возвращаться за курткой не хотелось, да и сил не было. Врачи настоятельно рекомендовали бросить курить, но он не смог этого сделать даже несмотря на диагноз – рак легких. Тощий и лысый, от нескольких сеансов химиотерапии он еле передвигался. Лечащий врач выписал его сегодня. Будучи предельно честным, он назвал срок, который Кириллу осталось прожить. Правда оказалась не слишком утешительной. «Не больше месяца», – подумал Кирилл, затягиваясь сигаретой. Затем, прокашлившись, он потушил ее и прикурил новую. Доктор сказал, что делать очередную химиотерапию, совет врачей отказался, так как слабое сердце с наибольшей вероятностью не выдержит, к тому же, на такой стадии болезни, она практически бесполезна. Кирилл боялся смерти, очень боялся. Неизвестность пугала. Будет ли жизнь после смерти, никто не знал этого наверняка. Прожив лишь 43 года, он не хотел уходить, не повидав мира, вечно работая на заводе, за небольшую зарплату, он даже не обзавелся семьей. Родители погибли много лет назад от возрастных болезней. Кирилл остался один. В память от родителей остался только медальон с изображенной на нем трехглавой гидрой, который мужчина никогда не снимал с шеи. От сигарет тошнило, да и кашель с кровью вновь вырвался продолжительным приступом. Тяжело дыша, он поднялся со стула. Держась о раму окна, он открыл дверцу балкона и медленно пошел к дивану. Вдруг зазвонил телефон. «Черт возьми, я что, его на балконе оставил?» Хрипло выругался Кирилл и побрел обратно. Взяв телефон в руки, он прищурился, так как зрение подводило. На экране определился незнакомый номер. «Да, кто это?» «Кирилл Александрович, добрый вечер. Вас беспокоит компания ВАРК. Мы занимаемся некоторыми экспериментами в области переноса сознания. Скажем так, несколько месяцев назад организация нашла удивительный объект. Неизвестная технология, по предварительным данным внеземная. По предположению наших ученых, он позволяет перенести сознание в другой мир. Нам пока неизвестно, реален тот мир или виртуален, но перспектива довольно широка. У нас получилось кратковременно заглянуть туда, но для получения более точных данных, нам необходимы добровольцы. Мы не требуем от вас выполнять какие-либо действия в том мире, нам нужно просто убедиться в том, что перенос сознания в него возможен. Определить это мы сможем по характерным для этого колебаниям, с помощью специальных приборов. Я в курсе вашего положения и поэтому предлагаю вам сделать выбор. Умереть здесь или попробовать получить жизнь в новом, возможно в виртуальном, мире. Вы, видно, шутите. Мне сейчас не до розыгрышей. Прохрипел Кирилл, заваливаясь на стул, но капля надежды отразилась в его глазах. С детства он любил фильмы, сериалы и книги, действия в которых происходили в волшебных мирах. Подумав об этом сейчас, он разволновался. «Это не шутка. Мы в любое время можем приехать за вами. Нам нужен лишь положительный ответ», — уверенно произнес голос на той стороне. Кирилл на мгновение заколебался. Он хотел жить, да и терять было нечего. «Возможно, после смерти ничего нет, так почему бы не попробовать? Насколько вы уверены в удачном результате, и как мне к вам обращаться? Меня зовут Виктор Сергеевич. К сожалению, вероятность низкая, по этой причине мы ищем тех, кому осталось относительно немного времени до приближения неминуемой смерти». Слова в конце казались жестокими, но Кирилл все понимал. Смерть неизбежна в любом случае. «Хорошо, я согласен. Полагаю, Виктор Сергеевич, что вы уже знаете адрес, по которому вам нужно приехать», — со смешком произнес Кирилл. «Конечно, мы будем в течение 3 часов, ожидайте». На той стороне сбросили вызов и Кирилл, задумавшись, закурил вновь. Предвкушение, надежда и страх чередовались в его мыслях. В это же время, в 1000 световых лет от Земли, на огромной зеленой планете, располагался большой континент, занимающий треть этого мира. В его центре находился оживленный город, переполненный множеством людей, снующих туда-сюда. На окраине города стоял ничем не примечательный дом, подобных которому было достаточно много. На втором этаже дома, за письменным столом, сидел худой мужчина лет 30, с черными волосами и что-то чертил. Одетый в простой, на первый взгляд, серый костюм, на манер земного он, время от времени, раздраженно качал головой. На столе, в беспорядке, лежали листы бумаги, исписанные своеобразными чертежами и пиктограммами. Ненужные чертежи, разорванные и скомканные, валялись на полу. Вдруг в дверь постучали, и мужчина поднял взгляд. «Входите», — сказал он, и две симпатичные девушки, как две капли воды, похожие друг на друга, вошли в кабинет. Одна, в обтягивающем синем костюме, глубоко поклонилась, а другая, в нежно-розовом длинном платье, мило улыбнувшись, присела в Книксоне. «Ну что, нашли?» – произнес мужчина, отвернувшись от посетителей, и продолжил работать. «Господин Сазар, это вид вселенной, его очень сложно поймать, если он пытается сбежать. У нас почти получилось его запечатать, но он на мгновение вырвался и, зная характер своего господина», — девушка в костюме, слегка съежившись, опустила взгляд в пол, не решаясь продолжить. «Договаривай». Сазар отложил перо, которым чертил, и властно взглянул на девушку, отчего та задрожала. Взгляд мужчины, с парой вертикальных зрачков, сверлил девушку, отчего ей стало трудно дышать. «Позвольте я продолжу вместо Киры». «Все с такой же милой улыбкой», — сказала девушка в платье, и мужчина перевел взгляд на нее. Его суровое лицо немного смягчилось. Он вырвался и скрылся во времени. Судя по энергетическим колебаниям, Викт сбежал в прошлое, как минимум на 60 миллионов лет. Точнее сказать невозможно. Как вы знаете, скачки во времени непредсказуемы. Время прямо пропорционально связано с пространством. Учитывая время, в которое он прыгнул, можно смело утверждать, что расстояние, на которое он мог отдалиться, может исчисляться как минимум в сотнях световых лет. Мужчина выслушал, не перебивая, затем, поигрывая желваками, встал и подошел к окну. Стоя спиной к девушкам, он некоторое время молчал и, наконец, выдохнув, произнес: «Я считаю, что на такой скачок он потратил львиную долю своей энергии. Викт – это разумный магический конструкт, и чтобы восстановиться, ему необходим носитель. Если он найдет подходящего, по всем необходимым параметрам носителя, то найти самого Викта будет практически невозможно. Учитывая, что он отправился в такое далекое прошлое, то, скорее всего, он уже давно нашел кандидата. Но если кандидат еще не найден, что маловероятно, но не исключено, то вычислить его все же возможно. Зара, возьми их». Сазар взмахнул рукой, и, словно появившись из воздуха, к девушке полетели небольшие флажки с разными магическими пиктограммами. «Разместите их вокруг планеты, согласно этой схеме». Вытянув руку, он словно надавил указательным пальцем на невидимую стену. Послышался треск, и пространство сломалось. В ткани мироздания возникла трещина. Сазар сунул руку в разлом и достал оттуда свиток, который легким взмахом руки отправил Кире. Кира поймала свиток и оцепенела. Руки задрожали, а в глазах возник страх. «Это же столько невинных жизней!» Девушка отшатнулась. «Мы используем энергию этой планеты, а также жизненную силу ее обитателей, чтобы создать поисковый маяк. Как же это волнительно!» — с блеском в глазах и невинной улыбкой произнесла Зара. Кира посмотрела на сестру и сглотнула. Когда-то в прошлом Зара была добрым человеком, не способным обидеть даже насекомых, но сейчас стала чудовищем, убивающим всех без разбора. 1000 лет в скрытом мире сделали из нее монстра в человеческом обличье. Кира винила во всем господина, так как он запер Зару в этом проклятом мире, но боялась что-либо сказать по этому поводу. Одно не давало девушке покоя: почему Зара стала настолько преданной после возвращения? Она должна была ненавидеть Сазара за все мучения, которые перенесла в заперти, но она, вопреки здравому смыслу, начала относиться к мучителю с фанатичной любовью. Что с ней могло произойти, чтобы она настолько полюбила господина, Кира не знала. «Все правильно, Зара. Теперь занимайтесь. Мне нужно точное расположение Викта в кратчайшие сроки». Сидя на диване, Кирилл дожидался гостей. Наконец в дверь позвонили. Мужчина посмотрел в глазок и, увидев двух человек в деловых костюмах, открыл дверь. «Приветствую вас снова, Кирилл Александрович. Я вижу, вы уже готовы. Так давайте не будем терять времени и поторопимся к нам в лабораторию». Обратив внимание на то, что Кирилл был одет в верхнюю одежду, сказал Виктор. «Хорошо», — ответил мужчина собеседнику и последовал за ним. В машине Кирилл молча смотрел в окно, наблюдая за множеством людей, которые, как и он раньше, торопились куда-то, не поспевая за временем. Он думал о том, что если бы внезапно выздоровел, то обязательно изменил бы свою жизнь. Он бы продал квартиру и построил свой дом, нашел бы другую работу и завел бы семью. Но этому было не суждено сбыться. Из размышлений его вырвал голос Виктора. «Кирилл Александрович, возьмите». Протянул тот бутылку с зеленой жидкостью. Что это? Это питательная жидкость, разработанная в нашей лаборатории. Она будет стимулировать ваши умственные способности. Нам необходимо убедиться, что ваш разум будет в наилучшей форме во время эксперимента. В лаборатории уже все готово. Поэтому, когда мы доберемся, то сразу приступим к делу. Кирилл больше не стал задавать вопросов. Взяв бутылку, он выпил ее залпом, после чего, закрыв рот платком, закашлялся. Кашель возник не из-за содержимого бутылки. Болезнь легких не давала покоя ни во сне, ни в бодрствовании. Наконец, через несколько часов пробок, они добрались до лаборатории. Она находилась за пределами города и не представляла собой ничего особенного. Обычное скучное, серое здание в два этажа. Они вышли из машины и подошли к двери. «Пойдемте», — сказал Виктор, и они вошли. Внутри, как и ожидал Кириллу, было как в больнице. Люди в белых халатах встретили их и проводили в палату, усеянную различными приборами. «Кирилл Александрович, прошу, снимите верхнюю одежду и ложитесь на эту койку», — произнесла девушка в медицинской маске. Кирилл выполнил требование. К нему тут же подцепили разные датчики у сердца. На голову надели какой-то прибор, назначение которого мужчина не знал. Затем перед лицом разместили аппарат, похожий на рентген, которым пользуются в стоматологии. За окошком этого аппарата он увидел старинную игральную карту красного цвета. На ней было изображено странное изображение, напоминающее фиолетовое облако. Кирилл не мог понять, для чего эту карту разместили в центре прибора. Затем он вспомнил о находке, про которую говорил Виктор. «Видимо, это и есть тот удивительный объект», — подумал Кирилл. В это время все уже покинули палату и стояли в соседней комнате за стеклом. Внезапно карта начала испускать свет. Кирилл напрягся и посмотрел в окошко, за которым копошились ученые в халатах. В данный момент за ним никто не наблюдал, что показалось ему довольно странным. Если эксперимент начался, то за ним должны были следить, чего сейчас не происходило. Игральная карта начала светиться ярче и ярче, пока свет не начал ослеплять Кирилла. Забеспокоившись, он выкрикнул: «Народ, тут что-то происходит, так и должно быть». На его крик отреагировали несколько человек и посмотрели в окно. Один, взявшись за голову, что-то крикнул, и несколько человек сорвались с места. Другой указывал пальцем на Кирилла. Внезапно дверь резко отворилась, и люди забежали в палату. «Быстрее убирай его», — крикнул один, но сделать ничего не успел. Палату озарила яркая вспышка, а затем погасла. Только вот ни Кирилла, ни карты в комнате уже не было. Кирилл открыл глаза, но ничего не видел. Вокруг была темнота. Голова сильно гудела и кружилась, отчего его вырвало. Нащупав свой медальон, который, как и прежде, висел на шее, он почувствовал себя лучше. Он уже давно стал для него чем-то большим, чем просто безделушка. Через некоторое время ему стало легче, а в голове прозвучал женский голос. «Приветствую, хозяин. Я одна из виктов вселенной. Искусственно созданный магический конструкт, приятно познакомиться». «Что это значит? Что вообще происходит? Где мы?» Не понимая происходящего, он попытался увидеть в темноте девушку, но не смог. «Хозяин, вы не найдете меня, я в вашей голове. Рандомный пространственный скачок перенес нас на планету Зилт. Ваше тело воссоздано на этой планете с учетом возраста перед началом тяжелого заболевания. Сейчас вам 17 лет». Кирилл на мгновение опешил. Он поверить не мог в происходящее. Только после сказанного он обратил внимание на то, что дышит полной грудью и прекрасно себя чувствует. «Это же невозможно. Неужели я схожу с ума?» — пробормотал он. Но разум начал проясняться. Он вспомнил о лаборатории и переносе сознания. Также ответ Викта не заставил себя долго ждать. «Согласно исследованию вашего тела и мозга, никаких отклонений от нормы не наблюдается». Кирилл огляделся. Было темно, и разглядеть что-либо не представлялось возможным. Он чувствовал лишь то, что сидит на слизком полу, а воздух казался слишком затхлым и влажным. Ни единого лучика света не пробивалось в это место. Тишину нарушал мерный стук капель воды или, возможно, какой-то другой жидкости, медленно капающей где-то поблизости. «Куда мне идти? Что делать?» — обратился, теперь уже 17-летний юноша, к единственному собеседнику. «К сожалению, 99,9% возможных функций недоступно. Во-первых, недостаточно энергии, так как телепортация и изменение вашего тела отняли все ресурсы, оставшиеся и так в малом количестве после моего предыдущего временного прыжка. Во-вторых, условия для предоставления данных не выполнены, и я не имею права на предоставление наибольшего количества информации, доступной в моей базе. Кирилл издал грустный смешок и встал, более или менее придя в себя. От всех шокирующих обстоятельств он начал мыслить здраво. Предполагая, что находится в пещере, он медленно побрел вперед, опасаясь споткнуться или вообще упасть в пропасть. Со временем Кирилл начал замерзать. Одежда промокла от капающих сверху капель воды, а вокруг было так же темно, хоть глаз выколи. Пещера оказалась не совсем пещерой, а длинным тоннелем шириной примерно в 3 метра. Вначале юношу беспокоила возможная опасность в лице населяющих пещеру живых существ, но за несколько часов медленной ходьбы ему не встретилось ни души. Внезапно он остановился. Впереди послышался звук, похожий на то, как собака грызет кость. У Кирилла перехватило дыхание. Он чувствовал опасность, исходящую от существа впереди. Не имея оружия в руках, он не представлял, как ему справиться с опасностью, и поэтому было принято решение возвращаться обратно и испытать удачу в новом направлении. Зная, что с дорогой позади все в порядке, он передвигался быстрым шагом, но могло ли все пройти так просто? Кирилл случайно споткнулся и упал, а предмет, который он задел, с шумом прокатился по полу пещеры. Мог ли этот шум быть тихим в такой обстановке? Конечно же нет. Существо, которое грызло кость, разумеется, услышала его и, прекратив трапезу, быстро побежала на шум. Кирилл слышал, как существо быстро перебирает лапами, как многоножка. Мурашки пробежали по его спине. Вдруг на земле он нащупал гладкую палку, а затем еще несколько. Спустя мгновение он понял, чем являлась эта палка. Это были кости, человеческие кости, и, судя по всему, предмет, о который он споткнулся, являлся черепом. Думать не было времени, и Кирилл взял толстую кость и топнул по ней ногой. Кость сломалась, образовав острый конец. Враг был уже близко, и не раздумывая, Кирилл махнул рукой, держащей временное оружие, прямо в темноту. Послышался яростный визг, и юноша ощутил боль в предплечье левой руки и вскрикнул. Затем вытащил кость из чужой плоти и вонзил снова несколько раз. Он бил и бил, пока не прозвучал голос в его голове. Условие активации выполнено. Паук бездны мертв. Хотите получить карту паука бездны? Одна карта на один ранг развития. Вам присвоен ранг стекла. Сазар. Глава 2. Кирилл с трудом пришел в себя. От прилива адреналина и страха его трясло. Сам того не понимая, он убил чудовище, которое по размеру не уступало земному волку. Рана на руке чудесным образом начала заживать и слегка зудела. Что это за карта? Это карта с заключенным в нем монстром. После убийства монстра, вам выпадает возможность контролировать его воплощение, которое полностью подчиняется обладателю. Также вы можете получить одну из способностей этого монстра, ответил Викт, а Кирилл глубоко задумался, машинально вытирая руки об одежду. Я хочу его получить. Стоило словам слететь с губ, как перед его взором возникла иллюзорная карта с изображением паука. Затем появилась рулетка, которая тотчас закружилась. Кирилл молча наблюдал за происходящим, пока стрелочка не остановилась на одной из секций. Поздравляю, вам выпал навык «Глаз бездны». Это пассивная способность дважды мутировавших пауков бездны, которая позволяет видеть больше, чем могут видеть другие. С дальнейшей мутацией контролируемого монстра, способность будет мутировать вместе с ним. Чувствуя изменения в своем правом глазу, Кирилл невольно потер его. Если бы сейчас кто-то видел происходящее, то заметил бы, как светло-серая радужка правого глаза изменяет цвет, становясь фиолетовой. Кирилл прикрыл веки от небольшого зуда, а когда он прекратился, открыл вновь. Картина внутри тоннеля изменилась. Правым глазом он видел все как днем. Сырой тоннель, всюду капают капли воды. На земле лежат несколько человеческих скелетов, а прямо перед ним находится труп огромного серого паука. Он был ранен еще до меня. Пройдя вокруг туши демона, заключил юноша. Тело существа было исполосовано множеством ран, полученных в смертельной схватке. Одной ноги не доставало, как и большинства глаз. Удивительно было, как он вообще передвигался. Кирилл решил, что ему невероятно повезло выжить сегодня. «Викт, ты сказала, что я могу призвать паука. Как мне это сделать? Вам просто необходимо пожелать». Кирилл собрался с мыслями и вызвал своего монстра. Перед ним, прямо из воздуха, материализовался черный паук, который был гораздо больше убитого. Юноша с шумом выдохнул от изумления. Почему они отличаются? Труп был серого цвета и заметно меньше того, что стоял перед ним. Во время создания карты призыва, автоматически происходит мутация. Сила монстра также возрастает. Паук, которого вы убили, уже мутировал один раз, а монстр, находящийся сейчас в вашем распоряжении, с двумя мутациями. Его уровень был снижен, чтобы соответствовать вашему рангу, поэтому он, как и вы, на ранге стекла. Кирилл рассмотрел своего паука с головы до ног. Вид существа его впечатлил. Огромный мохнатый паук высотой с добротного земного коня, мех которого отдавал металлически черным глянцем. Четыре пары угольно-черных глаз, казалось, видят тебя насквозь, а последний, возвышающийся над ними, пурпурно-фиолетовый заставил даже Кирилла оторопеть, так как вызывал ощущение холодного убийственного намерения. Юноша подошел и погладил питомца по голове. Мех оказался очень мягким и приятным. Паук начал издавать скрипящие звуки, которые казались радостными. «Что ж, давай-ка наклонись, я заберусь на тебя». Паук незамедлительно сложил свои ноги, продолжая поскрипывать, и Кирилл поднялся на него, затем мысленно скомандовал идти вперед. «Как же мне тебя назвать? Будешь Пушком, раз ты такой мохнатый». Время шло. Тоннель казался бесконечным. Учитывая скорость паука, который несся как малолитражный автомобиль, они так и не добрались до выхода. Изредка им встречались всяческие монстры, которые были тотчас убиты могучим пауком. Кирилл сильно проголодался и подгонял паука бежать на максимуме его возможностей, благо, выносливости монстру было не занимать. Пробовать мясо твари тоннеля не было никакого желания. Лишь один внешний вид мерзких насекомоподобных монстров вызывал рвотные позывы. Наконец, спустя, как предполагал Кирилл, два дня, впереди появилась точка света, к которой они быстро приближались. «Пушок, постой!» Паук остановился. Впереди был выход из тоннеля, но там притаилось существо. Благодаря глазу бездны, Кирилл прекрасно видел огромного красного змея, длиной около 5 метров, чешуйки которого имели зеркальный отблеск. Кончик его хвоста напоминал лезвие и отражал солнечные лучи, которые зайчиками бегали по стенам тоннеля. На голове красовались 2 небольших отростка, а из пасти периодически высовывался раздвоенный язык. Юноша сразу понял, что именно этот змей довел паука до плачевного состояния, благодаря которому Кирилл смог победить в той короткой схватке. Паук заскрипел в угрожающей манере. Этот соперник был явно сильнее предыдущих, но учитывая его собственную силу, он не мог проиграть как его предшественник. Змей также увидел гостей, отчего угрожающе зашипел, скручиваясь в кольца. Кирилл слез с пушкой и отправил его к врагу. Медленно, паук побрел к сопернику, готовясь к атаке. Змей зашипел сильнее и сгруппировался, явно намереваясь прыгнуть. Когда невидимая черта была пересечена, змей напал, открывая пасть с острыми клыками. Пушок отпрыгнул назад, одновременно выпуская большое количество паутины из задней части брюшка, и враг приземлился прямо в ловушку. Прилипнув к земле, змей начал дергаться и сокращаться. Паук в это время не терял времени зря, щедро покрывая жертву толстым слоем белоснежной паутины. Спустя несколько мгновений, змей остался неподвижным, заживо похороненный в коконе. Пушок подошел ближе к кокону и проколол лапкой, острый как кинжал, место, в котором располагалась голова змея. «Ваш призывный монстр убил существо с одной мутацией, называемое змеем, пожирающим свет. Вы можете сохранить его воплощение для будущего преобразования в карту призыва. Достигнув следующей ступени развития, вы сможете выбрать этого монстра в качестве второго призывного питомца». 2 мутировавших монстра в одном месте. Неужели этот мир полон таких существ, а люди тут есть? Забираясь на паука, спросил Кирилл, даже не рассчитывая услышать ответ. На этой планете существует несколько разных рас, люди входят в их число. Монстры в свою очередь занимают лидирующее положение в численности, но учитывая низкий интеллект подавляющего большинства из них, остальные расы научились с ними справляться. Эта информация носит ознакомительный характер и не имеет отношения к реальной ситуации, происходящей в мире, так как она может оказаться неактуальной, учитывая время, проведенное мной в спячке. А это ни много ни мало, 66 миллионов лет. По прошлым данным, люди должны существовать, но в данный момент я не чувствую ни одного человека. Возможно, это связано с тем, что моих сил недостаточно. Кирилл чуть с пушки не упал, услышав это число, но быстро пришел в себя. С ним произошло уже слишком много вещей, не подвластных здравому смыслу. Выходит, что так было 66 миллионов лет назад, но за столь длительное время могло все в корне измениться. Возможно, здесь, кроме монстров, вообще никого нет. Разговаривая с Виктом, он верхом на пушке наконец приблизился к выходу. От солнечного света Кирилл немного прищурился, но правый глаз быстро приспособился. Его взору предстал прекрасный вид. Настолько, насколько видели его глаза, распростерся зеленый лес. Вот только смотрел он на него с высоты небоскреба. Выход из тоннеля находился прямо в горе, спуск с которой оказался слишком крутым, чтобы легко с него спуститься. Подняв глаза к небу, он увидел синее небо, по которому плыли редкие облака, а за ними, испуская ослепляющий свет, висели два солнца, одно из которых было крупнее другого. И что дальше то делать? Где мы, черт возьми? Ты, похоже, не спасти меня хотела, а угробить поскорее. Осматривая окружение, выдавил Кириллу. Спуститься с такой высоты по крутому склону было практически невозможно. Ему оставалось надеяться, что с паутиной пушка получится это сделать, а если нет, то смерть все-таки заберет его собой. Пушок, можешь оторвать кусок мяса от убитого змея, я вот-вот помру от голода. Внизу, возможно, я смогу разжечь костер и приготовить его. Паук быстро справился с задачей и примотал небольшой кусочек змея, весом около 5 килограмм, к своей лапке. «Ну все, можем идти», — мягко погладив питомца по голове, произнес Кириллу. Паук пустил паутину, прицепившись в нескольких местах, и начал спуск. Как оказалось, юноша зря беспокоился, так как питомец легко преодолел весь путь, словно запас паутины у него был бесконечным. Изначально у Кирилла перехватывало дыхание от вида такой высоты и возможного падения, но он быстро привык, хотя крепко держаться за шерсть так и не перестал. После удачного приземления Кирилл спешился и попрыгал на земле, радуясь крепкой почве под своими ногами. Затем, осмотревшись, пошел в сторону сухого дерева, намереваясь найти пару веточек для разведения костра. Отойдя от дерева, держа в руках хворост, он присел и, уперев тонкую веточку в ветку потолще, начал крутить ее между ладоней. Когда начал появляться дымок, он подложил сухой травы и продолжил крутить. Через некоторое время трава загорелась, и, подкинув несколько веток, Кирилл начал дуть на костер, помогая ему разгореться. «Пушок, тащи мясо!» — сгорая от нетерпения, крикнул парень и воткнул две ветки рогатины по краям костра. Взяв кусок змея в руки, он с трудом пронзил его веткой и, положив на рогатины, создал своего рода вертел. Запахло жареным мясом, Кирилл чуть слюной не подавился. Даже паук начал вести себя странно, издавая скрипучие звуки и клацая хелицерами. «Ну что, будем пробовать?» — сказав это, он оторвал половину куска и кинул питомцу. Тот поймал передней лапкой и начал жевать. Кирилл тоже начал есть. Мясо оказалось довольно вкусным, учитывая, что ни соли, ни приправ у него не было. Через полминуты паук начал подпрыгивать, привлекая к себе внимание. Видя, как пушок смотрит на мясо, пуская слюну, Кирилл хохотнул. «На, лови!» Юноша подбросил кусочек в воздух. «Ты должен будешь поймать еще кого-нибудь, чтобы я мог приготовить еще. Такая у нас теперь жизнь. Будем выживать в дикой природе, пока не найдем разумных». Паук, конечно же, не мог понять смысла сказанного. Учитывая низкий интеллект, он мог воспринимать только простые команды. После ужина, а это был именно ужин, так как оба солнца уже спустились за горизонт, Кирилл велел пушку соорудить кокон, палатку, в котором он, лежа на питомце, погрузился в царство грез. Проснулся Кирилл от внезапного шума. «А эта паутина довольно крепка», — прозвучал голос после сильного грохота. «Ха-ха-ха, нам, похоже, улыбнулась удача, и мы наконец нашли мутировавшего монстра», — ответил ему кто-то другой. «Парни, будьте аккуратнее, вы же можете повредить жертву. Если этот паук мутировал, то за его труп нам могут отвалить кучу денег. Только труп должен быть целым, а еще лучше, если мы поймаем его живым». Милый голос девушки остудил пыл двух парней, и они отошли от кокона. Кирилл был в замешательстве. Он понимал речи, сначала даже обрадовался, но, поняв, что сейчас напали на него, юноша изменился в лице. Из палатки он крикнул: «Постойте, не стоит на меня нападать». «Что? Паук разговаривает? Отходим!» — в панике крикнула девушка. Она и остальные понимали, что разумный паук, говорящий на их языке, не может быть с одной мутацией. Он как минимум высший монстр с тремя мутациями. Троица даже подумать боялась о том, Какой ранг имеет это существо? Все трое вмиг побледнели. Если этот монстр пожелает убить их, то им придется только принять смерть. Простите нас, мы не хотели вас беспокоить. Пожалуйста, отпустите нас, вновь заговорила девушка, дрожащим голосом. Кирилл сразу понял, что она главная, а также то, что его приняли за могущественного монстра. В такой ситуации как он мог не воспользоваться случаем? Раз уж вы пришли, не спешите уходить. Сказав это, он снял с себя одежду и приказал пушку сплести из паутины новую. Паук принялся за работу. Кто вы и откуда пришли? Мы из города Базган, что находится в западе отсюда. Мы работаем наемниками и выполняем мелкие поручения. С бешено стучащим сердцем проговорила девушка, а двое парней тряслись как листья на ветру. И какое же поручение привело вас ко мне? Стараясь говорить с хрипотцой, поинтересовался Кирилл. Мы искали мутировавшего монстра, ответил парень, на что девушка посмотрела на него как на придурка. Говорить разумному монстру, что они охотятся на монстра, идиот, подумала она, но сказала другое. Он не это хотел сказать, попробовала она исправить положение, но Кирилл прервал ее. Вы нашли меня, что дальше? Отведете в город, в душе смеясь, сказал он. Паук в это время закончил работу, и Кирилл быстро оделся. Белые брюки и рубашка, а сверху белоснежный плащ из более плотной ткани. Пушок сплел даже обувь, которая была твердой на ощупь. Одежда оказалась очень легкой и приятной, но поразила юношу больше всего, так это то, что она была совсем не липкой. Да что вы, конечно нет, как мы могли посметь вас тревожить? Позвольте, мы пойдем дальше и оставим вас в покое, с вымученной улыбкой произнесла девушка. Сегодня она решила, что если выживет, то никогда больше не будет заниматься такими вещами, а просто найдет себе мужа и проживет счастливую жизнь. Я думаю, вам все-таки стоит меня проводить. Я никогда не был в городе и хотел бы побывать там. Договорив, он мысленно приказал питомцу разрезать кокон слева от прибывших. Увидев, как острая словно меч лапа разрезает прочнейшую паутину, все трое начали прощаться с жизнью. Бежать было бесполезно, так как разница в силах была слишком большой. Как вдруг лапа исчезла, а из кокона вышел красивый юноша в белоснежных одеждах. Все трое оцепенели. Это был совсем другой уровень. Вы, в этот раз, даже девушка потеряла самообладание. Монстр, принимающий человеческое обличие. Такие существа описывались лишь в легендах, как демоны с четырьмя мутациями. Демоны, способные свергать города взмахом руки. Рухнув на колени, она, не сдерживая слез, попросила: «Простите нас, прошу, не убивайте. Для вас мы лишь низшие существа». Кирилл даже подумать не мог, что его появление вызовет такое отношение. Прокашлившись, он спросил: «Разве я что-то говорил о том, что убью вас? Я просто хочу попасть в город. Проводите меня туда и можете быть свободны». Все трое стояли на коленях и тряслись, но после сказанного, девушка наконец пришла в себя и, вспомнив весь разговор, подняла взгляд. Встретившись с разными глазами существа, она внезапно потеряла сознание, а в голове Кирилла прозвучал голос Викта. «Ваш глаз бездны может воздействовать на разум других. Натренировав его, вы сможете видеть воспоминания существ. Чем сильнее разум жертвы, тем сложнее в него проникнуть. В случае провала, возможен откат, который может спровоцировать сильные головные боли». «Почему же ты раньше не сказала?» – подумал юноша и наклонился, чтобы осмотреть девушку. «Не трогай», – осмелев от гнева, выдавил здоровяк, но тут же осекся, понимая, если бы их хотели убить, они бы уже были мертвы. «Не стоит беспокоиться, она просто потеряла сознание». Подтверждая сказанное, юная особа начала приходить в себя. Что только что мы, вдруг осознав происходящее, она снова испугалась, оттолкнувшись от монстра. «Да хватит уже дрожать, я не убью вас, вставай», — обратился он лежащей незнакомке. «Как вас всех зовут?» — девушка заговорила первой. «Меня зовут Лина», — его, указав на здоровяка, она продолжила. «Джил, а последнего зовут Фагот. Как мы можем обращаться к вам, господин?» Кирилл задумался на мгновение о том, стоит ли называть свое настоящее имя. В свое время юноша прочитал множество книг, и во многих из них настоящее имя считалось чем-то сакральным. Зная имя, можно было воздействовать и проклинать. Могло ли быть так в этом мире, он не мог знать. Обратившись к Викту, он не получил ответа, поэтому решил выдумать псевдоним. «Мое имя Кирт». Не придумав ничего лучше, За это короткое время он назвался так. «Я думаю, нам пора отправляться. Да, путь займет пару дней», — протянула Лина. «Но если не осторожничать, избегая опасных монстров, то доберемся за сутки. С вашей силой, нам, я полагаю, нечего бояться». «Какой такой силы? Дьявол, я даже тебя одолеть не смогу, учитывая атаку, проведенную по кокону», — подумал Кириллу. «Они тут все волшебники или кто вообще? Как с такими справиться без помощи пушка? Даже с ним, я не уверен в победе», — продолжил он размышлять, но сказал совсем другое. «Ничего страшного, если мы задержимся, я не сильно тороплюсь, к тому же я узнаю вас получше». Лина с остальными поняли по-своему, решив, что возиться с мелкими проблемами могущественному существу попросту не хочется. Она, радуясь тому, что он их не тронул, поклонилась Кириллу. Выпрямившись, она машинально поправила растрепанные волосы и убрала одну прядь за ухо. Кирилл, увидев это, остался ошеломлен и чуть было снова не потерял контроль над глазом бездны. Ухо девушки оказалось заостренным, она не была человеком. Пушок, глава 3. Первое, о чем подумал Кирилл, было тем, что они были эльфами. С парнем произошло уже много всего, во что было сложно поверить, поэтому удивление не продлилось долго. «К какой расе вы принадлежите?» — тут же спросил он. «Мы суолцы», — ответила девушка. На миг в ее взгляде промелькнула некая растерянность. «Разве вы не знаете, что этот континент принадлежит нашей расе с незапамятных времен?» «Суолцы?» — вопросительно выговорил юноша. «А люди здесь есть?» — девушка призадумалась на некоторое время, затем отрицательно покачала головой. «К сожалению, я никогда не слышал о людях». «Я слышал», — сказал тощий фагот. Он то и дело напоминал Кириллу земных заучек, которые со времен школы не расставались с кучами книг. Эта раса упоминается в легендах народов Севера, но доказательств их существования до сих пор нет. «Расскажи поподробнее». «Немного грубовато», — потребовал Кириллу. «В некоторых легендах их называют сеющими смерть. Могущественная раса, захватившая почти весь мир, но в конце Великой войны, все остальные расы объединились и дали отпор. В итоге люди были повержены и уничтожены, а все упоминания о них стерты. Тем не менее легенды остались, но это одна из версий. Вторая гласит, что люди были миролюбивым народом, а остальные расы, завидуя их знаниям и великим артефактам, объединились и напали, чтобы присвоить все себе и возвыситься. Дальше пошел геноцид, и люди были истреблены. Многие попали в рабство, но и они были жестоко убиты. Говорят, наступит день, и люди вернутся за кровавым долгом. Фагот замолчал на несколько секунд и, о чем-то подумав, выпалил. «Неужели вы встречали человека?» Кирилл проигнорировал этот вопрос, погрузившись в свои мысли. Так и не ответив на вопрос Фагота, юноша махнул рукой и произнес: «Пойдемте, не будем терять времени». Все трое кивнули, и девушка возглавила небольшой отряд, направляющийся на запад. Кирилл, не отставая, шел за ними. «Если людей раньше воспринимали как врагов, то мне попросту нельзя раскрывать свою причастность к ним. Эх, как же все сложно. За первые 2 часа им не встретилось опасных противников. Дикие звери, поразительно похожие на земных животных, даже не старались нападать, попросту сбегая в глубины леса. Так продолжалось, пока на тропу не выскочил огромный зверь. С виду он напоминал тигра, но был в 2 раза больше земного собрата. Кирилл даже и не подумал бы, что это монстр, если бы не произошло удивительное зрелище. Глаза тигра налились кровью, а сам он, зарычав, исчез со своего местоположения, словно его там никогда не было. Все трое мгновенно подобрались. Это тигр иллюзий. Похоже, что он с одной мутацией. Он может только исчезать с наших глаз, но мы можем его слышать, — сказал Фагот и приподнял руку, согнув в локте, ладонью вверх. Над ней тут же возникла книга и перелистнулась на 2-ю страницу. Затем он произнес одно слово — «клетка». Стоило слову соскользнуть с его пересохших губ, как книга засветилась, и в 2 метрах от парня материализовался голубой куб изо льда, а внутри него, ударившись о стенку, зарычал тигр, который стал видимым. «Ловко ты его», — весело сказала Лина, но радость мигом испарилась с ее лица. Тигр одним ударом разрушил ловушку и, снова исчезнув, двинулся в сторону Кирилла. Над руками остальных также появились книги, но они не успевали ничего сделать. Кирилл прищурил правый глаз, с помощью него он видел очертания тигра. «Похоже, пора применить эту способность», — подумал он и мысленно начал давить на разум монстра. «Если это не сработает, то он незамедлительно выпустит пушка». Тигр сразу замедлил бег, а затем остановился в 3 метрах от юноши. Кирилл увидел воспоминания тигра. В них не было ничего особенного. Обычная жизнь в дикой природе. Еще будучи котенком, он потерял родителей и скитался по лесу, побеждая всех мелких зверей в схватках. Съев однажды монстра, похожего на крысу, он мутировал, и его жизнь на полгода стала немного легче. Одной тяжелой ночью, будучи уже взрослым, он столкнулся со стаей волков и победил, но был серьезно ранен. Находясь в поисках лечебных трав, он наткнулся на красивый цветок, росший прямо на пеньке. Уже собравшись съесть его, он услышал звук, от которого задрожал. Цветок охраняли и не абы кто, а монстр, который мутировал 2. Тигр не сомневался ни секунды, и одним укусом проглотил целебное растение и побежал. Вдалеке слышался рев сильного существа, который медленно, но приближался. Тигр бежал изо всех сил, пока не почувствовал что-то странное. Началась 2-я мутация. Его тело быстро исцелилось, наполняясь энергией. 2-я мутация даровала пассивную способность. Ей была сила, возросшая в 10 раз. Тигр иллюзии остановился. Понимая, что стал сильнее, он решил дать отпор преследователю. Врагом оказался монстр-медоед. Битва была непростой, настолько, что, победив, тигр не мог двигаться несколько дней, но в итоге смог подняться и добраться до небольшого пруда, у которого и оставался, зализывая раны. Полностью исцелившись, он решил поохотиться. Пробегая по лесу, он вдруг наткнулся на 2-ногих существ, которые казались ему вкусными, но не успев напасть, он оказался в клетке. Злясь на добычу, которая поймала его самого, словно он был жертвой, тигр использовал всю силу, чтобы разрушить странный куб. Выбравшись, он побежал на новую жертву, вот только в глазах помутнело и сил не стало. На этом воспоминания закончились, и Кирилл отвел взгляд. Голова закружилась, отчего он отшатнулся назад. Благо, остальные не видели проявления слабости, так как смотрели на тушу монстра. Тигр упал и больше не двигался, а в голове Кирилла прозвучал голос Викта. «Вы убили 2 мутировавшего монстра, на ранге камня, именуемого тигром иллюзий. Вы продвинулись в развитии, получив 2 уровень ранга стекла в качестве награды за убийство монстра, превышающего вас в ранге. Вы получаете подарок – случайную карту монстра». На этот раз рулетка оказалась 2. 2 кольца с секциями крутились с разной скоростью, пока наконец не остановились. Вам выпала карта монстра «Цветок пустоты» с 2 мутациями. Вы получили способность «Цветка пустоты» – единение с природой. Остальные стояли с открытыми ртами, наблюдая за замершим Кириллом. И так уже зная, что их знакомый силен, они не предполагали, что простого его взгляда хватит, чтобы убить 2 мутировавшего монстра. После разрушения клетки, они все сразу поняли, с кем столкнулись. Существо с 1 мутацией – никогда бы не смогло разрушить тот магический куб. Им 3 вряд ли хватило бы силы справиться с этим тигром. Только Кирилл понимал, что справился с монстром, благодаря преимуществу в интеллекте и более сильному разуму. Если бы противником оказался Суолиц, то исход мог быть другим. Лина поддалась на ту случайную атаку, потому что ее разум был подавлен ей самой. Думая, что они столкнулись с пугающим монстром с 4 мутациями, все ее мысли были в беспорядке, поэтому она не могла сопротивляться и потеряла сознание. Хорошо, что Кирилл остановился вовремя, иначе эта ментальная атака могла убить девушку. Вы искали мутировавшего монстра в этом лесу. В чем заключается его ценность для того, кто дал задание? Нарушил тишину Кирилл. Остальные вышли из оцепенения и переглянулись. Тела мутировавших монстров очень ценны. Их можно использовать во многих сферах. Шить одежду из кожи, которая будет очень прочной и полезной в сражениях. Кости можно переплавить в оружие, которое будет обладать исключительными свойствами. Внутренние органы используют в алхимии, для создания целебных или атакующих пилюль. Их мясо является очень вкусным и хорошо восполняет энергию. Кровь используют в зельеварении. Самым ценным в теле такого существа считается ядро. Используя его энергию, можно вписать созданное заклинание в гримуар. Конечно же, можно это сделать и без помощи ядра. Только вот оно самостоятельно впитывает энергию из окружения, тем самым восстанавливая силу заклинания в гримуаре, тогда как заклинания, записанные обычными способами, требуют вливания энергии самим магом, что в свою очередь значительно усложняет жизнь последних. Сказав это, она вдруг замолчала, снова вспомнив, что говорит с монстром. Кирилл сразу понял, о чем она думает, и, издав смешок, проговорил: «Не ставь меня на один уровень с простыми монстрами. Воспринимай меня как обычного собеседника. Ничего из того, что ты скажешь про них, ни в коем случае не оскорбит меня». Лина выдохнула, но все равно поставила себе цель впредь быть более осторожной, отвечая на вопросы этого существа. «В таком случае, я полагаю, что тело этого дважды мутировавшего монстра будет стоить хороших денег». После этого вопроса все поменялись в лицах. Они собирались забрать труп себе и выручить за него кучу денег, но теперь решили полностью отказаться от своих планов. Увидев кислые лица ребят, Кирилл чуть не засмеялся. «Я думаю, что мы можем поделить добычу на всех», — выпалил он, и глаза всех наемников загорелись. «Как вы будете нести его?» Услышав это, Лина приподняла ладони, над ней появился гримуар. Затем возникла вспышка света, которая обволокла труп тигра и унесла в книгу. Книга захлопнулась и исчезла. «Наши гримуары одновременно являются еще и пространственными артефактами». Недоумевая, почему могущественный монстр, проживший бесчисленное множество лет, не знает об этом, пояснила она. А то, что он прожил долго, она не сомневалась. Две первые мутации являются самыми простыми. Чтобы мутировать дальше, монстрам необходимо найти нужные компоненты и поглотить их, одно за другим. Вся загвоздка в том, что даже сам монстр не может знать список этих чудесных ингредиентов. А учитывая низкий интеллект этих существ, возможность к мутации сводится к минимальному значению. Кирилл задумался. Его жизнь в этом мире началась неплохо. Он уже заимел двух питомцев, подчиняющихся ему беспрекословно. Его даже можно было назвать читером в игре. Но Кирилл не хотел переоценивать свои силы. На данный момент он мог справиться с этими тремя суолцами, выпустив одного пушка. Но могли ли они считаться сильными? Он не знал ответа на этот вопрос. В любом случае, в городе он найдет ответы. «Викт, это же не твое имя?» — спросил он мысленно, пока шел следом за суолцами. «У меня есть имя от предыдущего владельца. Он называл меня Лиса», — ответила она. «Понятно, тогда и я буду тебя так называть. Слушай, а почему я могу разговаривать на языке местных жителей?» «Потому что я погрузила в ваш разум понимание множества языков, известных мне самой. Еще вопрос: что такое эти их гримуары? Объясни мне подробно». «Это книги, в которые маг погружает свои заклинания. Он может использовать их и без помощи гримуара, но в таком случае на одно заклятие тратится больше времени, что в схватке может стать причиной поражения. Они подпитывают каждое заклинание, находящееся в гримуаре, энергией, поэтому их можно использовать несколько раз подряд, не учитывая количество собственной энергии». «А я могу получить гримуар? ПФФ, зачем вам эта безделушка? У вас ведь теперь есть я. Со мной вы быстрее станете сильнее. Поднимать уровень, просто убивая монстров, разве не проще, чем создавать заклинания и постоянно расширять резервуар энергии в теле? Способности вы получаете во время создания призывных карт. Новый уровень, новая способность. Стоит вам получить свиток с заклинанием, я тут же скопирую его в базу и преобразую в способность. Но, чтобы использовать ее, вам придется много тренироваться. Такие способности отличаются от способностей, выпавших с рулетки. Они требуют долгой практики. Кстати, из взятых с вашего разума воспоминаний, я могу сформировать определенную систему характеристик, подобную той, что используют в играх вашего мира. Это упростит понимание вами ваших же возможностей. Разве я не прелесть? — выпалила Лиса. Кирилл готов был поклясться, что ощутил гордый взгляд этого магического конструкта в своем сознании. «Лиса, ответь мне на вопрос. Ты можешь лгать мне?» «Нет, я не могу солгать носителю. Также не могу не ответить на вопрос, если он не блокируется моей базой. Тогда зачем я тебе, и что случится с моими способностями, если тебя не станет? Мне нужен носитель, чтобы восстановить энергию. Если я покину вас, то вы все потеряете». «Явно с неохотой», — ответила Лиса. «Так, зачем тебе энергия?» — продолжал Кирилл. «Я хочу быть свободной, перестать быть зависимым конструктом и хочу стать человеком. То есть ты в итоге покинешь меня, и я вернусь на начальный ранг?» «Да». «Что стало с твоим предыдущим владельцем?» «Мы поругались, и я временно покинула его тело. Он стал обычным смертным на ранге стекла. Когда я вернулась, он уже был мертв», — с тоской в голосе произнесла она. «В таком случае, я желаю развиваться самостоятельно. Отныне мне не нужны карты монстров и твои подарки. Кирилл с самого начала видел подвох. Лиса оказалась паразитом, который восстанавливался за счет его достижений. Он совсем не хотел в будущем потерять все, что будет иметь. Ты можешь искать нового носителя. Единственное, что заставляло его колебаться, это то, что она смогла сохранить его жизнь. Мне не найти никого здесь. На этой планете я не могу ощутить людей. Моим носителем может быть только человек. Прошу, не прогоняйте меня, иначе меня найдут, а моей энергии недостаточно, чтобы сбежать. Я не буду больше мешать вам. Я даже оставлю вам пушка. Он будет у вас даже после моего ухода. Кирилл задумался. Она не могла лгать. Он убедился в этом после всего сказанного, да и терять своего паука не хотелось. Хорошо, оставайся пока. Ты все-таки спасла меня. Если не будешь мешать и будешь иногда помогать, то и я, может быть, помогу тебе стать человеком, если это, конечно, возможно. Ему стало жалко лису. Она имела разум, хоть и была магическим конструктом. Ее желание стать свободной пробудило в душе Кирилла смешанные чувства, да и печаль в голосе, с которой она говорила про смерть своего предыдущего хозяина, не была наигранной. «Спасибо», — коротко ответила лиса. Затем, недолго подумав, продолжила. «Я могу помочь вам создать гримуар призывателя. Получить такой практически невозможно. Я уверена, что на этой планете не наберется даже 5 таких магов. Лучше всего, я разбираюсь в призывах. Монстры, которые будут находиться в вашем гримуаре, навсегда останутся с вами. Я смогу использовать различные карты, увеличивающие их силу и способности. Во время моего ухода, сила монстров не уменьшится. Свою личную силу вы будете увеличивать сами, в чем я также могу помочь некоторыми советами, но все же я предлагаю воспользоваться моей силой, увеличивать уровень и получать питомцев, до того момента, пока не будет создан гримуар. Чтобы создать его, не используя специальных карт, нужно будет убить около 100 мутировавших монстров, 10 из которых нелегко будет найти. Получить их ядра и эссенцию жизни. Эссенцию я могу извлечь. Помимо этих ингредиентов, понадобятся редкие растения и фрукты. Если быть точнее, то 8 трав и 2 фрукта. Когда все ингредиенты будут собраны, вы начнете создавать гримуар, согласно моим инструкциям. Во время этого процесса важно, чтобы нас никто не отвлекал, так как вы можете потерять контроль над таким огромным количеством энергии. В случае потери контроля, весь объем маны вызовет взрыв, который повлечет за собой вашу смерть. Когда будет создан гримуар, я перенесу в него несколько монстров на выбор. Кирилл надолго задумался. Чтобы создать такой непревзойденный гримуар, ему потребуется сила. Слова лисы имели здравое зерно. Пусть его уровень и снизится после получения гримуара, но пренебрегать легкими путями, следуя к своей цели, считалось бы расточительным. «Ты права, я был слишком резок с тобой. Прости», — обратился он к лисе. «Ничего страшного, вы поступили так из-за моих корыстных планов. Я совсем не думала о вашем будущем. Я сама виновата, так как мы решили, что вы будете пользоваться моими возможностями до получения гримуара. У меня появилась прекрасная мысль. Чтобы вы могли выдавать себя за мага, я могу принять вид гримуара. Это сильно упростит наше путешествие. А это интересная идея. Кстати, хватит говорить со мной на «вы» и обращаться ко мне как к господину. Называй меня Киртом. Ты не моя слуга. Можешь считать, что ты уже свободна». «Хорошо. Спасибо, Кирт». Кирилл услышал нотки радости в ее голосе. Время шло. Остаток дня прошел без неожиданностей. Наступил вечер, и команда устроила перевал. Расставили палатки и разожгли костер, на котором приготовили мясо, убитого по пути кабана. Наевшись, все легли спать. Кирилл отошел от остальных и вызвал паука. Пушок снова сплел большой кокон. Внутри он, по велению юноши, изготовил конусовидную шляпу и отправился в карту призыва. Затем Кирилл призвал цветок пустоты. Перед ним, в воздухе, завис серый цветок со множеством лепестков, сильно похожий на лотос. Глава 4. Лотос хоть и был серым, иногда переливался всеми цветами радуги, что казалось невероятным. Приглядевшись получше, Кирилл понял, почему так происходило. Лепестки цветка оказались разноцветными и были покрыты множеством мелких чешуек, которые изредка поднимались вверх, заставляя лотос переливаться множеством разных цветов. «И что может этот цветок?» – спросил он у лисы. «Этот цветок пустоты – очень редкий монстр. Тебе очень повезло. Он мутировал 2 и имеет 4 способности. Чтобы узнать способности своих монстров, переверни карту призыва того питомца, о котором хочешь узнать». Кирилл почувствовал себя неловко. Он не догадался перевернуть карту. Мысленно вызвав иллюзорную карту, он взял ее в руку. Со стороны, его движения показались бы странными, так как для остальных, карта не была видимой. Перевернув карту, он увидел информацию. Цветок пустоты, редкий. Мутации, 2. Ранг стекла, 3 уровень. Занижен. Способности. Левитация, умеет парить, вне зависимости от окружающих условий. Подчинение, имеет возможность взять под контроль любого, не превышающего его ранг. При высокой силе разума жертвы, возможна неудача. Единение с природой, может полностью скрыть свое присутствие от существ, на один ранг выше его собственного. При сильном восприятии противника, возможна неудача. Зависит от локации. Слабо эффективен в городах. Максимальный эффект проявляется в дикой природе. Туман пустоты, выпускает туман, имеющий ядовитые свойства. Действует на всех существ, равных ему по рангу. При высоком сопротивлении ядом, возможна неудача. ХМ, у цветка столько способностей, тогда у пушка их сколько? Думая об этом, он вызвал карту паука. Паук бездны, редкий. Мутации, 2. Ранг стекла, 3 уровень. Занижен. Способности. Мастер плетения, искусное владение паутиной. Пассивное. Теневое сокрытие, имеет возможность скрываться в тенях и нападать на теневых существ. Слабый эффект в дневное время. Глаз бездны, видит то, что не могут видеть другие. Может использоваться в качестве ментальной атаки и чтения воспоминаний. При высокой силе разума и интеллекте противника, возможна неудача. Берсерк, увеличивает силу, скорость и ловкость в 10 раз. Эффективно в течение 10 минут. Затем наступает полчаса изнеможения и все вышесказанные характеристики уменьшаются в 10 раз. Жесть. Мои питомцы невероятно сильны. Лиса, в общем я согласен с твоим предложением. Принимай облик гримуара. Обратился он к лисе и кокон палатку, осветил ослепительно красный свет. Перед ним воспарил кроваво-красный гримуар с изображением фиолетового облака. Края книги обрамляли золотистые символы, значения которых Кириллу не знал. От гримуара так и веяло древностью и величием. «Ты серьезно?» – обратился он к Викту. «Ты решила взять дизайн своей карты? Местные жители из чистой зависти к моему гримуару могут напасть на нас». Кирилл обратил внимание на гримуары трех наемников. Они были слишком унылыми в сравнении с принявшим облик книги, лисой. В ауре книги читалось непревзойденное могущество, от которого даже у Кирилла перехватило дыхание. «Не хочу быть невзрачной, и тебе придется с этим смириться. Ты же даровал мне свободу. Забыл, я все-таки девушка, и быть серой мышкой не по мне». Кирилл лишь вздохнул. Ему понравился дизайн, и настаивать на другом юноша не стал. Тем более он освободил лису. «Пусть делает, что хочет», — подумал он и вызвал пушка. Ночь скоро закончится, и Кирилл решил поспать. Уютно устроившись на своем огромном пауке, он быстро уснул. С рассветом будить Кирилла никто не стал, поэтому он выспался, так как проспал почти до обеда. Выйдя из палатки, он пошел к наемникам и застал интересную картину. Они играли в карточную игру, при этом сильно веселясь. Одна только Лина казалась невеселой и была почти голой. Сидя в нижнем белье, она смотрела на свои карты и хмурила брови. Девушка была очень красивой. Загорелая кожа, стройная фигура, полные груди, под которыми находилась татуировка в виде связанных между собой листьев и цветов. Длинные, распущенные волосы не спадали на плечи, создавая хрупкий и нежный образ. Кирилл медленно подходил, наслаждаясь красотой девушки. Увидев его, Лина покраснела, бросила карты на стол и, выхватив свой плащ, быстро укуталась. «Наконец вы проснулись», — смотря на Кирилла как на спасителя, произнесла она, а ребята, обернувшись, слегка приуныли. «Кажется, я рановато пришел», — посмотрев на парней, выпалил он. «Нет, нет, вы как раз вовремя», — залепетала девушка. «Мы договорились играть в игру до вашего прихода. Еще бы чуть-чуть, и я бы проиграла. Эх, ладно, давайте собираться. Вы не будете завтракать? Утром мы пожарили кролика и оставили вам». Лина указала в сторону пенька, там стояла походная тарелка с лежащей на ней ногой кролика. Кирилл улыбнулся и задумался над тем, какое бы к нему было отношение, если бы они узнали, что он не монстр, да еще и человек. «Это я приготовила. Мясо замариновано по нашему семейному рецепту. Я собрала нужные травы утром, а фагот поймал кролика». Кирилл приступил к еде. Откусив кусок, он замер. Вкус оказался невероятным. Даже на земле он не пробовал ничего подобного. Мясо таяло во рту от нежности, а приправы были подобраны идеально. «Превосходно! Никогда не ел такого вкусного блюда!» — выпалил Кириллу с набитым ртом. Девушка засияла. Она явно любила похвалу. Съев свою порцию, он встал. К этому времени остальные уже собрали все свои вещи и были готовы идти. Кириллу кивнул, и отряд отправился в путь. К вечеру они вышли из леса. Путешествие прошло без сучка, без задоринки. Вдалеке юноша видел город. Лина сказала, что за 3 часа они доберутся до него. Кирилл начал немного нервничать, предвкушая первую встречу с цивилизацией. Наемников он предупредил, что раскрывать свою личность не желает. Они в свою очередь были благодарны монстру за то, что он сохранил им жизнь, поэтому сообщать о Кирилле не собирались. По истечении 3 часов, как и говорила девушка, они добрались до высоких ворот. Длинная очередь выстроилась перед ними. Город был скрыт за огромными стенами, а у входа стояла стража. Кирилл уже надел свою шляпу, чтобы скрыть уши. Когда очередь добралась до них, охранники вышли вперед и потребовали плату за вход. «Здравствуйте. Прошу внести пошлину в размере 10 серебряных монет, если вы не являетесь магами. Если же вы маги, предъявите ваши гримуары». Наемники переглянулись. Они были магами и могли это подтвердить, но они не знали, есть ли гримуар у Кирта. Серебра у них не было, так как они шли на охоту. Как правило, в таких случаях все деньги и ценности оставляли на хранении, чтобы исключить нападение других магов. Это было известно всем, по этой причине преступность за пределами города сводилась к минимуму. Лина взглянула на Кирта. Этот момент они не учли, и она не знала, что делать. Кирилл посмотрел на девушку и увидел беспокойство. Поняв, что денег у его спутников нет, он призвал гримуар. Красный свет разлился во все стороны, ослепляя окружающих. Невероятной красоты гримуар повис подле Кирилла, и остальные поражено застыли. Множество шепотков зазвучали вокруг. Что у него за гримуар такой? Это необычный суолец. Даже у избранных учеников академии я не видела ничего подобного. Вы только посмотрите, он же красный. Разве такие существуют? Кирилл слышал, что говорят окружающие. Он знал, что происходящее вызовет такой эффект. Не делая больше ждать, он обратился к ошеломленным стражникам. «Я могу войти?» «Да, да, конечно». Слегка подрагивая от подавляющей ауры гримуара, выдавил стражник. Кирилл незамедлительно убрал книгу и прошел через ворота, а за ним вошли его знакомые.